Глава 10. «А розы на заднем сиденье для меня?» С любопытством поглядывая в зеркало заднего вида, улыбнулась девушка. «А разве в моей жизни есть кто-то еще?» Выезжая на проезжую часть, ухмыльнулся Павел. «Судя по отражению в зеркале, они очень красивые». «Как только доберемся с этой шуршащей в пакете живностью до моей квартиры, я тебе их вручу. Честно говоря, у меня в голове до сих пор не укладывается, что ты отдала все наличные деньги за шанс уничтожить двух крабов в моей квартире». «Не уничтожить, а приготовить». «Почти одно и то же». Он припарковался на подземной парковке и вышел из машины первым. «Выбирайся». Распахнула Аня дверь. «Если сможешь, неси свой пакет до квартиры. Потому что на заднем сиденье не только твои цветы, там еще наш романтический ужин и вино». Павел достал с заднего сиденья своего роскошного авто провизию, красивый букет и запер машину. «Идем скорее», — подгоняла его Аня. «Эти крабы жутко хотят выбраться из пакета». «Я бы тоже хотел, если бы меня несли варить», — подтрунивал над ней Павел. «Прекрати, я начинаю чувствовать себя убийцей». «Да ладно тебе, это всего лишь крабы». Он распахнул перед ней дверь уже знакомой квартиры под номером 1095, и Аня, едва сбросив с ног кроссовки, бросилась на кухню. «Я посажу их в мойку!» Желая как можно скорее избавиться от пакета с живыми крабами, громко проговорила она и запихнула пакет под кран. «Кастрюля внизу, во втором ящике», — отозвался из просторного холла Павел. «А ты не можешь сам их сварить?» «Притащила их ты, а убить их должен я?» С возмущенным выражением лица показался в кухне хозяин квартиры. «Ну, пожалуйста». «Не делай такие круглые глаза, как будто вот-вот расплачешься». Доставая из верхнего ящика штопор для вина, ухмыльнулся он. «На меня такие вещи не действуют». Пока Аня искала подходящую кастрюлю и соль, Павел достал из стеклянного шкафчика с подсветкой два бокала для вина. «Аня, пока ты ищешь кастрюлю, будь так добра, достань в соседнем ящичке свечи». «Красные?» «Да». «Вот они». «Я накрою столик в гостиной». Он взял свечи, пакет, в котором дожидались своего часа суши и пирожные, и плеснул в бокалы немного красного вина. «Выпьешь для храбрости?» Протягивая ей бокал, подмигнул он. «Отстань!» Аня набрала воды и поставила самую большую кастрюлю из всех имеющихся в доме у Павла на плиту. «Идем в гостиную», — позвал он. «Поможешь мне устроить романтику при свечах». Аня захватила с собой красивые тарелки фисташкового цвета, столовые приборы, и вскоре они вдвоем с Павлом накрывали маленький столик у белоснежного кожаного дивана. «Мне кажется, или для уюта здесь не хватает камина?» Распаковывая свечи, высказала вслух свои мысли Анна. «Я не люблю искусственные камины». Раскрывая коробки с запеченными роллами, хмуро произнес Павел. «Если быть честным, я вообще не люблю камины». «Почему?» «Потому». Нахмурился он. «В детстве все рождественские каникулы меня сопровождал один и тот же сюжет. Камин, роскошная елка и дикие скандалы родителей. Для меня камин — это символ раздора, а не уюта». «А я думала, у золотых детей не бывает проблем». Протянула Аня и расставила свечи на столе. «В таких состоятельных семьях, как моя, браки основываются на расчете, а не на любви. Поэтому отношения друг к другу соответствующие. Подчеркнуто холодные. И на детях такое отношение очень сильно отражается». «Ты не был счастлив в детстве, да?» «Да». Он протянул ей наполненный вином бокал и отвернулся к окну. Ему было неприятно говорить о своей семье. О матери, которая словно стальная леди управляет всеми делами. Об отце, кутиле и подкаблучнике, промотавшем все свое состояние. Его мнением в семье уже давно никто не интересуется. Да он и ночевать-то почти не приходит. Все свободное время проводит в небольшом отеле, единственной недвижимости, оставшейся от огромного состояния. Когда-то отец был при хорошей должности, но после увольнения с каждым годом скатывался все ниже. Стоит ли говорить, что мать сконцентрировала свое внимание на сыновьях, желая довести их до совершенства, в укор отцу. Все, что было у Павла, это его работа и два младших брата, которым он, будучи самым старшим, в свое время заменил отца. Он свято верил в правосудие, и ему казалось, что, выступая в роли государственного обвинителя, он делает мир чище и светлее. Кто, как не он, знает все законы настолько хорошо, что может выиграть безнадежное дело за пару дней? «Мне жаль», — сочувственно откликнулась Анна и встала рядом с ним у окна. «Я не хочу, чтобы меня жалели», — покачал головой Павел. «Все, что мне нужно, — это частичка душевного тепла. И знаешь, я ведь очень хорошо осведомлен о том, откуда шрам у тебя на руке. Я отлично знаю, как дорог был тебе тот человек, из-за которого остался этот некрасивый отпечаток. Но в глубине моей души затаилась надежда, что когда-нибудь, может, не сейчас, а немного позже в твоем сердце шевельнется нечто похожее и по отношению ко мне». Аня замерла у него за спиной. К щекам прилила кровь. «Надо же, он знает!» «А почему ты думаешь, что мое сердце до сих пор спокойно по отношению к тебе?» Осторожно коснувшись его руки, произнесла она. «Я бы рада стереть этот шрам с руки. Он мучает меня. Ведь каждый раз, когда я на него смотрю, я будто заново окунаюсь в безысходность. А мне этого не хочется. В памяти от моих прежних отношений осталось только черно-белое кино. Да и оно постепенно стирается. Рядом с тобой я снова начала дышать полной грудью. Я чувствую себя живой. Значит, я могу надеяться на взаимность». В его серо-голубых глазах на короткое мгновение мелькнула надежда. «Нехорошо, когда мы вместе. К чему ворошить то, что уже давно мертво?» «Верно». Его губы дрогнули в едва заметной улыбке. Он коснулся ладонью ее щеки. Она подняла на него взгляд и вмиг утонула в его потемневших серо-голубых глазах. Именно в этот момент из кухни раздалось шипение. «Кастрюля!» — вздрогнула Аня, и они с Павлом бросились на кухню. «Возьми телефон и найди в интернете рецепт приготовления крабов!» Убавляя огонь, приказал он. «Сейчас!» Аня выхватила из кармана джинсов телефон и начала поиски рецепта. «Вскипятите несколько литров воды, чтобы приготовить двух крабов. Добавьте 2 столовые ложки морской соли», — громко читала вслух она. «Соль, 2 столовые ложки». Паша открыл шкафчик и достал оттуда пачку морской соли. «Аккуратно положите краба в кипящую воду. Если вы хотите убить краба более гуманно, то возьмите его за ноги и осторожно окуните его голову в воду на несколько секунд». «Это ужасно!» — сглотнула Аня. «А ты думаешь, мясо добывают более гуманным способом?» — ухмыльнулся он. «Давай сюда этих нелегалов. Так и быть, я убью их сам». Чувствуя себя убийцей, Аня раскрыла пакет, лежащий на мойке. «Паш, их тут нет», — судорожно сглотнула она. «Как нет? А куда они делись?» Он бросил пачку с солью на столешнице, и они вместе с Аней принялись искать сбежавшую живность. Крабы нашлись под мойкой. Видимо, выбрались из пакета и упали на пол. «Чёрт, их не достать. Придется идти за шваброй». Павел поднялся с пола и вышел из кухни. Встав на колени, Аня заглянула под мойку. Два небольших краба взирали на нее, словно предупреждая, что не стоит гуманно засовывать их головами в кипящую воду. «Что там надо делать дальше?» — подал голос откуда-то из холла Павел. «Отломайте у краба клешни и ноги. Молотком или щипцами разбейте панцирь краба возле суставов, а затем в его самой широкой части...» — продолжила читать рецепт в телефоне Аня. «Потом переверните краба, оторвите его хвостовой плавник, удалите верхний панцирь, затем удалите жабры, внутренности и челюсть. Переломите краба пополам, и вы можете теперь насладиться его мясом». «Ничего себе, сколько возни!» Фыркнув, появился хозяин квартиры в кухне со шваброй наперевес. «Паш...» — дрожащими губами проговорила Аня. «Я больше не хочу никаких крабов. Одно дело быстро и гуманно убить, а совсем другое после смерти надругаться над телом. Да и не то, что насладиться мясом. Я даже смотреть на него не смогу. И что ты предлагаешь? Оставить их жить у меня в джакузи? Встав на четвереньки и пытаясь выудить гостей из подмойки, воскликнул он. Давай их отпустим. В смысле? Спустим в унитаз? Нет. Отвезем обратно на пляж и выпустим в море. Во-первых, я уже пил вино, и за руль мне нельзя. А во-вторых, они все равно не выживут. Но зато я буду знать, что мы с тобой сделали все возможное, чтобы их спасти. Расстроенно захлопала глазами девушка. Обалдеть. Ты уникальна, Аннушка. Собственно, отдала за краба все имеющиеся в наличии деньги. А теперь просишь еще и вернуться на пляж, чтобы избавиться от ужина? Павел зацепил первого краба шваброй и вытащил сопротивляющееся существо по кухонной плитке. «Давай сюда пакет, пока он не успел обжиться в моей ванной комнате». Анна дрожащими руками схватила пакет из мойки и протянула своему мужчине. После недолгой борьбы краб сдался. «Держи пакет крепко, пока я буду ловить второго беглеца», приказал Павел и снова нырнул под мойку. «А ну иди сюда, мой неудавшийся ужин». Второго краба тоже загнали в пакет. «Обувайся, креветочка. Мы возвращаемся на пляж». Павел взял у Ани пакет и первым прошел в холл. «Мы пойдем пешком?» Семеня за ним следом поинтересовалась она. «Нет, возьмем такси. Выпустим этих нелегалов в море и вернемся обратно ко мне домой. Если ты, конечно, не решишь сбежать следом за нами». «Не сбегу, обещаю». Заулыбалась она. Не удержалась, прильнула к нему на мгновение и крепко поцеловала его в губы. «Только таксисту ни слова о том, куда мы направляемся. Он посчитает, что мы спятили». Уже на выходе из лифта предупредил Аню Павел. «Как скажешь!» Закивала она и взяла его под руку. Через 15 минут такси привезло их к центральному пляжу. «Подождите нас 5 минут, мы поедем обратно», попросил Павел водителя. Молодые люди выбрались из машины и быстро направились в сторону утонувшего в сумерках моря. «Они там еще живые? Или уже задохнулись?» Обеспокоенно посмотрела на пакет Аня. «Почему они не шевелятся?» «Задремали, наверное», пожал широкими плечами ее спутник. «А крабы вообще спят?» «Не знаю. Я плохо учил биологию в школе». Они добрались до того места, где кромка песка упиралась в камни. Павел осторожно прошелся по неустойчивым валунам и раскрыл пакет. Аккуратно выложил крабов на камень. Анна присела на корточки и потрогала одного из них пальцем. Никакой реакции. «Они что, умерли?» — огорченно проговорила она. «Думаешь, стоит сделать им двоим массаж сердца?» — покосился на крабов прокурор. И вдруг оба краба, почувствовав близость воды, подскочили и на сумасшедшей скорости заковыляли к воде. «Всего хорошего!» — радуясь, что обуза сброшена, взмахнула рукой на прощание Аня. «О боги! Теперь мы, наконец, вернемся и поужинаем!» Крепко взяв ее за руку, Павел уверенно зашагал в сторону такси. «И ты подаришь мне цветы, которые лежат у тебя в холле на тумбе?» — мечтательно проговорила Аня. «Да, надеюсь, они не успели увянуть». «И поможешь мне смыть весь песок?» «Да, со всеми вытекающими последствиями. Так что позвони маме и скажи, что задержишься сегодня вечером». «А в чем причина задержки?» «Скажи, что я пригласил тебя в кино на ночной сеанс и что оно закончится ближе к утру». «Думаю, меня ждет отличное кино». Доставая телефон из кармана джинсов, рассмеялась девушка.